Кукольник пришел к заключению, что залог его безопасности – анонимность, видимость непричастности. Ни одна из его марионеток даже не заподозрила, что он управляет ею, не смогла объяснить, что произошло у нее в голове. Все они просто сорвались. Кукольник лишь подтолкнул их, позволил им пойти на поводу у своих чувств, а уж мотивы к тому, чтобы совершить какое угодно преступление, у его кукол всегда имелись в избытке. Если же они попадались, это уже было неважно. В 1961 он, выпускник Гарвардской юридической школы, поступил на престижную работу в одну известную нью-йоркскую адвокатскую фирму. 5 лет спустя, сделав блестящую карьеру адвоката по уголовным делам, он занялся политикой. В 1965-м его избрали в муниципальный совет Нью-Йорка. С 1968 по 1972 он был мэром, после чего стал сенатором от штата Нью-Йорк. В 1976 году он решил, что у него есть шанс стать президентом. Вообще-то он рассчитывал выдвинуться на этот пост году в 80-м, 84-м, но Национальный съезд Демократической партии состоялся в Нью-Йорке в 200-летнюю годовщину провозглашения независимости США, и кукольник понял, что его миг настал. Фундамент уже был заложен. Он неоднократно прикладывался к той глубокой чаше горечи, которую обнаружил в душе Тома Миллера. Теперь настало время испить сполна. 15 погибших при пожарах в Джокертауне. Нью-Йорк Таймс, 19 июля 1976 года. Солнце взошло в пелене дыма. Жара обрушилась на город с новой силой, еще более изнурительной, чем прежде. Утро не положило конец насилию. На улицах Джокертауна царил разгром. После ночных беспорядков тротуары были усеяны обломками. Повстанцы вступали в схватки с полицией и солдатами Национальной гвардии, мешая их продвижению по улицам. Перегораживая перекрестки перевернутыми машинами, устраивая поджоги, осыпая блюстителей порядка бранью из окон и с балконов. Джокертаун был оцеплен патрульными машинами, джипами и противопожарным оборудованием. Солдаты в тяжелой амуниции встречались на 2-й авеню через каждые несколько ярдов. По Кристи-стрит войска подтягивались к Рузвельт-парку, где снова собирались джокеры. Голос Гимли разносился над толпой, горячий, убеждающий джокеров выступить маршем, несмотря на последствия. Все до единого кандидаты от Демократической партии уже побывали у мятежного квартала, позировали фотографам, устремив суровые озабоченные взоры на обгоревший остов какого-нибудь дома или беседуя с каким-нибудь не слишком обезображенным джокером. Кеннеди, Картер, Юдал, Джексон, убедившись, что не остались незамеченными, укатили на своих лимузинах обратно в Гарден, где делегаты успели провести 2 безрезультатных тура голосования. Один Хартман приехал и остался поблизости от Джокертауна, беседовал с репортерами и безуспешно пытался выманить Миллера из гущей толпы на переговоры. В полдень, когда температура уже перевалила за 100, а ветер с Ист-Ривер принес в город запах гари, джокеры выступили из парка. Грегу никогда прежде не приходилось управлять таким количеством кукол сразу. Ключом к ним всем был Гимли, и он ощущал яростное присутствие карлика не более чем в 100 ярдов от него в толпе джокеров, затопляющей Гранд-стрит. В этом бурлящем котле одного Миллера было недостаточно, чтобы вовремя заставить джокеров повернуть назад. За прошедшие несколько недель Хартман позаботился о том, чтобы лично познакомиться с лидерами ДСО и обменяться с каждым из них рукопожатием. Каждый такой контакт он использовал для того, чтобы проскользнуть внутрь раскрытого перед ним сознания и подготовить пути, которые позволили бы ему проникнуть туда на расстоянии. Эта толпа ничем не отличалась от стада любой скотины. Достаточно лишь развернуть в нужном направлении вожаков, а остальные неминуемо последуют за ними. Грег подчинил себе большинство из них – Гаркантюа, Арахиса, Хвостуна, Напильника, еще десятка-два других. Некоторых, вроде Сандры Фейлин, он просто сбросил со счетов. Вряд ли старуха способна оказывать влияние на толпу. В большинстве его марионеток уже тлел страх. Несложно будет воспользоваться этим, усилить эти опасения так, чтобы толпа дрогнула и побежала. Большинство из них были вполне разумными людьми. Это противостояние им было нужно не больше, чем всем остальным. К нему их принудила чужая воля. Воля Хартмана. Настала пора повернуть все вспять и проявить себя самым достойным кандидатом. Мнение съезда уже отвернулось от Кеннеди и Картера. Теперь, когда делегаты могли больше не оглядываться на результаты первого тура голосования, они вольны были избрать того кандидата, который был им по вкусу. В последнем голосовании Хартман уверенно занял третье место. Грег улыбнулся, не обращая внимания на нацеленные на него объективы камер. Волнения прошедшей ночи доставили ему такое наслаждение, какого он никогда не думал испытать. Эта страсть едва не завладела им полностью, до странности обнажив все его чувства и желания. Солдаты в оцеплении зашевелились, приближались джокеры. Они растянулись по всей длине Кристи-стрит, выкрикивая лозунги и размахивая транспарантами. Мегафоны изрыгали приказы и ругательства. Сенатор различал колкости, которыми джокеры осыпали ощетинившуюся штыками шеренгу солдат. На перекрестке с Деланси он увидел реющий над солдатами панцирь черепахи. Здесь демонстрантов, по крайней мере, сдерживали, не нанося им вреда. Ближе к главным воротам, где окруженный кольцом охранников стоял Хартман, это было не так легко. Джокеры надвигались, толкая и пихая друг друга, напиравшие сзади подталкивали тех, кто в противном случае мог дрогнуть и повернуть обратно в парк. Солдаты были вынуждены принимать решение – пустить в ход штыки или попытаться не пропускать джокеров дальше, сомкнув цепь. Они выбрали второе. На миг показалось, что ни те, ни другие не могут одержать верх, потом шеренги солдат начали медленно пятиться. Кучка джокеров с воплем прорвалась сквозь шеренгу оцепления и очутилась на улице. Остальные подхватили их крик и хлынули следом, и снова завязались беспорядочные стычки, стихийные и неорганизованные. Хартман, находившийся на безопасном расстоянии, вздохнул. Чувства его кукол начали накатывать на него, и он прикрыл глаза. Пожелай он только, и он растворился бы в них, с головой погрузился в это бушующее море эмоций и упивался бы ими, пока не присытился. Но он не мог ждать так долго. Следовало действовать, пока столкновение не перестало быть столкновением. Сделав знак охранникам, он двинулся к воротам, туда, где улавливал присутствие Гимли. Сандра шагала вместе с остальными. Когда они миновали главные ворота, женщина снова попыталась было рассказать Миллеру о той странности, которую она уловила в Хартмане прошлой ночью. Он считал, что он управляет всем этим. Клянусь тебе, Гимли. Все дерьмовые политики так считают, старуха. И потом мне казалось, он тебе нравится. Да, но слушай, какого дьявола ты вообще здесь делаешь? Я здесь потому, что я Джокер. Потому что ДСО и мое дело тоже. Пусть даже я и не согласна с тем, что ты делаешь. Тогда заткнись. Черт бы тебя побрал. У меня и без тебя дел по горло. Карлик злобно сверкнул глазами и ушел. Медленным, похоронным шагом они двигались на ожидающих солдат. Сандра видела их между покачивающихся голов, тех, кто шел перед ней. Потом солдат заслонила толпа джокеров, стеснившихся у узких ворот. Хромые и колченогие, они изо всех сил старались побыстрее преодолеть преграду. Многие из них несли на себе отметины вчерашних боев. Перебинтованные головы, руки на перевязи. Они демонстрировали их солдатам как знаки отличия. Внезапно люди, шедшие перед ней, резко остановились, столкнувшись с шеренгой солдат. Кто-то пихнул ее в спину с такой силой, что Сандра едва не упала. Она ухватилась за кого-то из тех, кто был впереди, ощутила под пальцами чешуйчатую кожу, увидела массивную, похожую на хребет ящерицы, спину. Сзади все нажимали, и женщина закричала, попыталась упереться бессильными руками-прутиками. Мышцы под обвислой кожей задрожали от напряжения. Ей показалось, что она вот-вот упадет, потом напор вдруг ослаб. Она пошатнулась. В глаза ударило солнце, на миг ослепив ее. Сандра попятилась, пытаясь выбраться из свалки. Ее снова толкнули, она замахнулась в ответ, и резиновая дубинка ударила ее в висок. Сандра вскрикнула. Суккуба вскрикнула. Перед глазами у нее закружился радужный вихрь. Она провела руками по ране на голове. Руки были странные, чужие. Смаргивая с ресниц кровь, она пыталась разглядеть их. Это были руки молодой женщины, и пока Сандра тупо изучала их, ее накрыло волной чужих ощущений. «Нет, убирайся обратно, черт тебя побери! Только не здесь, не на этих улицах, не в такой толпе!» Сандра отчаянно пыталась загнать суккубу обратно, но в голове у нее все звенело от удара, и она не могла думать. Ее тело разрывалось, ежесекундно изменяясь, подстраиваясь под всех, кто окружал ее. Суккуба прикасалась к сознанию каждого из них и принимала облик сексуальных фантазий его обладателя. Она становилась то женщиной, то мужчиной, то молодой, то старой, то худенькой, то толстой. Суккуба в смятении разрыдалась. Сандра помчалась прочь, меняясь на каждом шагу, продираясь сквозь лес рук, пытавшихся схватить ее во внезапном приступе непонятной похоти. Суккуба реагировала как положено. Она вытягивала ниточку желания и сплетала ее в кружево страсти. Восстание было окончено. Позабыв обо всем происходящем, нарастающая лавина джокеров вперемешку с солдатами хлынула на зов плоти. Суккуба чувствовала и его тоже и попыталась пробиться к Грегу. Она не знала, что еще ей делать. Хартман управлял всем этим. Со вчерашней ночи она твердо это знала. Грег сможет ее спасти, потому что любит ее. Он сам так сказал. Камеры следили за тем, как сенатор Хартман пробивается к воротам, где уже завязалось несколько схваток. Когда телохранители попытались удержать его, он отмахнулся от них. «Черт побери, должен же кто-то попытаться!» — передавали очевидцы его слова. «Ух ты, классный материал!» — пробормотал один из репортеров. Телохранители переглянулись, пожали плечами и двинулись за ним. Грег ощущал присутствие большинства своих кукол рядом с воротами. Черепаха сдерживал джокеров в другом конце парка, и Грег понял, что более удобный случай ему вряд ли представится. Если он сейчас заставит Гимли и Иже с ним отступить, все остальные тоже повернут обратно. Не беда, если ночью восстание вспыхнет с новой силой. К тому времени сенатор уже сполна продемонстрирует свое хладнокровие перед лицом кризиса. Завтра утром все газеты будут кричать об этом, а его лицо и имя будут на всех телеканалах. Этого должно хватить, чтобы кандидатом от демократов выбрали именно его. Да и в будущей кампании это должно послужить солидным козырем. Будет уже неважно, кого выдвинут республиканцы – Форда или Рейгана. Удерживая на лице суровое выражение, Грег пробивался в самую гущу столкновения. «Миллер!» — кричал он, зная, что карлик где-то недалеко и обязательно его услышит. «Миллер! Это Хартман!» Одновременно он проник в сознание Миллера и загасил огонь, подогревавший клокочущий котел его ярости, залил его безмятежной лазурью. Он почувствовал внезапное облегчение, ощутил зачатки отвращения, которые вдруг начала вызывать у карлика вся ситуация. Хартман снова дернул за ниточки, потянулся к затаенному где-то в глубине души карлика страху и заставил его окрепнуть, засиять ледяной белизной. Восстание вырвалось из-под контроля. Ты больше не владеешь ситуацией и не сможешь овладеть ею снова, если не подойдешь к сенатору. Слышишь, он зовет тебя. Прояви благоразумие. «Миллер!» — снова закричал Грег. Он почувствовал, как карлик повернулся на голос и раздвинул преграждавших ему дорогу солдат, чтобы видеть все происходящее. Гимли был слева от него, но когда Хартман открыл рот, чтобы еще раз позвать его, то увидел, что все внимание Джокера приковано теперь к воротам. Там, преследуемая толпой Джокеров и солдат, бежала она. Суккуба? Ее фигура изменялась на глазах, лица и тела лихорадочно сменяли друг друга. В тот же миг она увидела Грега и с криком протянула к нему руки. «Суккуба!» — крикнул он в ответ и начал пробиваться к ней. Кто-то схватил ее сзади. Суккуба вывернулась, но мгновенно попала в другие руки, вырвалась и упала на землю. Хартман потерял ее из виду. Женщину плотным кольцом окружали джокеры. Они отпихивали друг друга, молотили кулаками направо и налево, отчаянно пытаясь оказаться поближе к ней. Грег услышал преувеличенно громкий, сухой треск ломающихся костей. «Нет!» Грег бросился бежать. В единый миг и Гимли, и восстание были забыты. Чем больше он приближался к ней, тем сильнее улавливал ее присутствие, ощущал зов ее чувственности. Они бросались на нее, как собаки, на кость, разгоряченная, возбужденная толпа, избивающая ее. Они рвали на части суккубу и друг друга, пытаясь утолить свою страсть. Орава личинок, копошащиеся на куске мяса, яростные напряженные лица, скрюченные пальцы. Откуда-то из-под этой извивающейся кучи вдруг фонтаном брызнула кровь. Суккуба закричала. То был последний вопль мучительной агонии, который вдруг зловеще оборвался. Хартман почувствовал, как она умирает. Те, кто окружал ее, расступились, и на их лицах был написан ужас. Грег увидел ее тело, распростертое на земле в луже крови. Одна рука была полностью вырвана из сустава, ноги изломаны под немыслимыми углами, а затем перед ним, словно из тумана, выплыло ее лицо. Лицо мертвой Андреа Уитмен. Волна гнева поднялась со дна его души. Она была столь яростной, что просто смела все остальное. Грег не замечал ничего вокруг, ни камер, ни своих телохранителей, ни репортеров. Она принадлежала ему, но не была одной из его кукол, а они отобрали ее у него. Они насмеялись над ним, как и Андреа многие годы назад, как и все остальные, которые умерли. Он любил ее так сильно, как вообще был способен кого-либо любить. Грег вцепился в плечо солдата, который стоял над телом с расстегнутыми штанами, и рывком развернул его к себе. «Ах ты, скотина!» — кричал он, отвешивая солдату одну оплеуху за другой. «Какая же ты скотина!» Безудержная ярость, переполнявшая его душу, хлынула на его кукол. Гимли взревел своим неодолимым, как всегда, голосом. «Видите? Видите, как они убивают?» Джокеры подхватили этот клич и бросились на солдат. Телохранители Хартмана, которых напугала эта внезапная вспышка, уже почти было улегшихся волнений, подхватили сенатора под руки и потащили прочь от свалки. Он бронил их, упирался, пытался вырваться, но на этот раз они были тверды, как кремень. Они посадили его в машину и отвезли обратно в отель. Хартман, возмущенный произошедшим у него на глазах убийством, нападает на демонстрантов. Картер – наиболее вероятный победитель. «Нью-Йорк Таймс», 20 июля 1976 года. Хартман теряет голову. «Кто-то должен был дать им отпор», – говорит он. «Нью-Йорк Дейли Ньюс», 20 июля 1976 года. После краха Грег попытался спасти хотя бы то, что было возможно. Он сказал замершим в ожидании репортерам, что его просто потрясло зрелище, свидетелем которого он стал, то чудовищное насилие, которому подверглась бедная суккуба. Он пожал плечами, печально улыбнулся и спросил их, неужели эта драматическая сцена могла оставить равнодушным хоть кого-нибудь? Когда от него, наконец, отстали, кукольник уединился в своем номере. Там, в одиночестве, он просмотрел по телевизору репортаж о том, как съезд избрал Картера кандидатом в президенты от его партии. Он твердил себе, что ему плевать. Он твердил себе, что его час еще настанет. В конце концов, кукольник остался цел и невредим. Ничем не выдал себя, никто не раскрыл его секрет. В его мозгу кукольник поднял руку и пошевелил пальцами. Нити натянулись, его куклы вскинули головы. Кукольник ощущал их эмоции, упивался вкусом их жизней. Но в эту ночь пир его был горек.